Инженер Петра Великого, 2. Пролог. Конец года подкрадывался незаметно, с тылой мглой окутав строящийся на болотах город, который волей Петра Алексеевича Романова наречен был Санкт-Петербургом. Царь стоял у окна своего скромного, пахнущего свежей сосной домика, глядя на темную воду Невы, скованную первым, еще тонким льдом. «Тяжела ты, шапка Мономаха, ох, тяжела, но не время сетовать, время гнать вперед, ломать старое, строить новое, пока есть сила и Божье попущение». Он думал о России, огромная, могучая, неповоротливая, закосневшая в старых привычках страна, бояре спесивые, которым лишь бы брюхо набить да по старине жить, купцы жадные, вороватые, дьяки в приказах, медлительные, костные, а война идет, кровь льется, швед силен, дерзок, обучен по-европейски, а у нас бардак да разгильдяйство, пушки рвутся, ружья осекаются, солдаты не обучены, командиры бестолковы, под Нарвой какой срам приняли, довольно, хватит, потому и город сей заложил здесь, на отшибе, на земле спорной, у самого моря, не просто крепость, новая столица будет, это уже понимают некоторые, окно в Европу прорубить, да не маленькое, а ворота целые, дабы корабли голландские, английские, да немецкие сюда шли, чтобы науки и ремесла здесь приживались, чтобы дух иной, европейский, веял. Петербург, не Москва. Петербург – это движение, это флот и армия новые, это Россия другая. Он даже имя городу дал такое, чтобы всем понятно было, не город, а град святого Петра, апостола, ключ от рая державшего. А кто тут Петр? Он, царь, стало быть и ключ от будущего России, в его руках в новой будущей столице. Пущай пока болото топкое, пущай швед под боком зубами щелкает, а будет здесь город, какого Европа не видывала. Сюда он перенесет все нити управления страной, они сойдутся здесь, под его рукой, в городе, рожденном его волей. Подальше от московских боярских интриг, будет порядок, будет система, будет расчет. Город – это камни да люди, камни положить можно, а вот люди, люди разные. Есть толковые, есть сметливые, есть такие, что огонь в глазах, как у Данилыча, у Меншикова, или ум холодный, расчетливый, как у Брюса Якова Вильямовича, на таких и держатся все, им поручаешь, делают, грызут землю, добиваются, а есть, тьма, лентяи, дураки, которым что воля, что неволя, все одно, сидят, глазами лупают, ждут, пока им укажут, да и то норовят отвертеться, соврать, схалтурить, а то и хуже, которые противятся всему новому, шепчутся по углам, палки в колеса ставят, им перемены не нужны, им спокойнее в своем болоте сидеть, пусть и гнилом, вот где главная беда, не швед страшнее, своя собственная косность, свое нежелание вперед идти, и как же отрадно бывает, когда среди этой массы вдруг блеснет искра, как с этим Петрухой Смирновым, фельдфебелем Сохтинского завода, царь усмехнулся, вспоминая недавний визит, приехал с Брюсом на его чудо-машину поглядеть, думал, ну, очередной прожектор, коих развелось немало, а тут, стоит бандура деревянная, неказистая, а дело какое делает, ствол пушечный сверлит, равнехонько, гладко, без кривизны, от которой вся стрельба на смарку идет, и ведь сам додумался, чертяка, не по книжкам немецким, а своей головой, схватил суть, не сверло крутить, а ствол, просто, а гениально, у Петра аж руки тогда зачесались, так хотелось самому к этому вороту встать, рычаги покрутить, почувствовать, как сверло в металл идет, как стружка сыпется. Он ведь сам и плотник, и токарь, и корабел, любит ремесло, любит, когда из дерева и железа вещь умная, полезная выходит. Но нельзя, кругом соглядатай. Шлаттер глазами хлопает, обермастер пыхтит, адъютанты стоят. Покажешь свой интерес чрезмерный, сразу шепоток пойдет. Царь новой игрушке радуется, а то и хуже, прознают шведы раньше времени, что у нас тут затевается. Нет уж, надо вид делать строгий, деловой, одобрил, приказал делать еще, денег пообещал, и довольно, пусть работает мужик, но мысль та, о станке том, манила, это ж не машина, это, другое мышление, системное, как Брюс говорит, не тяп-ляп, на глазок, а по расчету, по чертежу, вот чего не хватает, чтобы ни одна пушка удачная вышла случайно, а тысячи, чтобы ни один мастер золотые руки был, а система, которая любого обучит, как надо делать, этот Смирнов, он, похоже, понимает это, и про окопы свои толковал, и про гранаты, и про картечь, смотрит на всю войну целиком, голова, Таких людей надо беречь и двигать, но и глаз с них спускать нельзя, не потому, что не доверяют, а потому, что вокруг зависть, злоба, косность. Обязательно найдутся те, кому его успехи, как ножом по сердцу, особливо те, кто вчера еще нос воротил от подмастерья Петрушки, а сегодня видит, что он и чином обласкан, и самим царем отмечен, и Брюс ему покровительствует. Зашипят, заскрежещут зубами, начнут пакостить из-под тишка, как с тем углем было, или с деньгами фальшивыми, что ему подбросили. Брюс докладывал, знает Петр эти порядки, сам через такое проходил, и пришла ему в голову мысль хитрая, надо бы Брюсу шепнуть, или Орлову, что за Смирновым присматривает, да не за ним самим следить, он мужик прямой, видать, не вор и не предатель, а следить за теми, кто вокруг него крутится, кто ему мешает, кто палки в колеса ставит, кто материалы портит или задерживает, кто слухи распускает. Вот, кто мешает Смирнову делать государево дело, тот враг. Враг порядка нового, враг победы, враг России. Стало быть, и личный враг царя Петра. Вот так, через этого умельца, можно и другую гниль выявить. Тех самых бояр спесивых, приказных вороватых, мастеров ленивых, что тянут страну назад, в болото старое. Пусть Смирнов работает, строит свой завод образцовый, станки свои ладит, а вокруг него незримая сеть будет сплетаться, и кто в нее попадется, пытаясь делу помешать, тому не сдобровать, тут уж Петр спуску не даст, рубить будет под корень. Да, путь предстоит долгий, и война эта еще крови попьет немало, и город сей строить, не один год уйдет, и людей переделывать, самое трудное, но он, Петр, не отступит, слишком многое поставлено на карту, не его личная слава, будущее России, чтобы стала она вровень с державами европейскими, да флот ее боялись, армию уважали, а слово ее слушали. Ради этого он готов и на болотах город строить, и старые порядки ломать через колено, и лентяев гнать, и вредителей на дыбу, а таким, как Смирнов, помогать, двигать, давать волю, потому что за ними будущее, за ними та самая сильная Россия, которую он видел в своих мечтах. Царь отошел от окна. Пора было делами заниматься. Бумаги ждали, донесения, указы. Глава 1. Бабах. Тяжеленная, железом обитая дверь захлопнулась с таким диким грохотом, что по стенам эхом гулкнула и заглохла. Только в ушах звенит да тишина давит. А потом, вжик, с той стороны засов по скобам проскрежетал, аж в мозгу отдалось. Все, приехали. Точка. Был я Петром Алексеевичем Смирновым, фельдфебелем, без пяти минут дворянином, которого сам царь привечал. Да и Брюс, его правая рука, жаловал, а стал арестант, номер такой-то, в каменном мешке Преображенского приказа. Имя стерли, повесили ярлык «Государственный изменник». В голове просто не укладывалось, как такое могло случиться. Меня буквально впихнули в камеру. Теснотища, гроб, стены, камень голый, мокрый, какая-то слизь по ним течет, с низкого потолка сводчатого, кап-кап-кап, под ногами, солома гнилая, воняет прелью, мочой аж дышать нечем, воздух спертый, тяжелый, свет, только из малюсенького окошка под самым потолком, за решеткой толстенной, и то не свет, а так, серая муть питерского дня пробивается, я так и плюхнулся на эту гниль, спиной к холодной стене привалился, в башке туман, мысли в разброд, как, ну как так вышло-то, только что, триумф, царь хвалит, планы по заводу громадье, чувствовал же, вот оно, я на своем месте, я ж нужен. И на тебе, камера, измена, светит дыба да плаха. Кто? Вот главный вопрос. Кто ж меня так сурово подставил? Лыков этот, снабженец скользкий, да, видел я его довольную харю, когда меня вели. Но он же, пешка, шавка. Сам бы не решился, кишка тонка. Значит, за ним кто-то покруче стоит. Кто-то из тех, кому я на хвост наступил своими станками, композитом, кому все воровские схемы поломал. Кто-то, кто задницу греет в Питере, кому мой быстрый взлет поперек горла, и что Брюс с царем меня привечают. Кто-то, кому мои разработки, как кость в горле, потому что из-за них его людишки не у дел остаются или его гешефт на армейском барахле летит к чертям. А может, и правда шведы, англичане, кому секреты мои понадобились. Но как же они это провернули? Через кого? Тут и вспомнил про тетрадку свою с фронтовыми записями. Точно сперли. И использовали, чтобы подделку состряпать. Мои же мысли о том, где у нас слабости, что в оружии не так, как лучше сделать, все переврали, шифровки какой-то добавили, агента шведского приплели, вот тебе и измена готова. А я, дурак, думал, сам посеял где-то, да на Потапа грешил. Расслабился, нюх потерял на вершине успеха, решил, что под царским крылом мне все нипочем. Вот и допрыгался. Преображенский приказ, отсюда живым-то не всякий выходил, а уж прежним, никто. Пытки тут, будь здоров, мастера своего дела, язык любому развяжут, что я им скажу, что честно служил царю, ха, тому, кто это затеял, на мою честность плевать с высокой колокольни, им нужно одно, чтоб я признался, и они своего добьются, так или сяк, что толку тут от моих мозгов, от знаний моих инженерных, все псу под хвост, против их лома, пыток то есть, и подлых интриг мои расчеты, пустое место, тут не логика рулит, а сила до связи, а у меня ни того, ни другого. Только Брюс за спиной маячит, да царь разок похвалил. Вспомнит ли, или спишут в утиль, как бракованный товар. От таких мыслей совсем хреново стало. Но тут злость начала закипать. Злость на этих гадов, на их подлость, трусость, на то, как легко они человека в грязь втопчут. Дело важное для страны порушат ради своей зависти или кармана. Нет, фиг им, так просто не сдамся. Надо башку включать. Выход искать, а вдруг Орлов узнает, вдруг Брюсу шепнет, надежды, кот наплакал, но все же, заставил себя подняться с этой вони, прошелся по камере, три шага туда, три обратно, надо собраться, скоро допрос, надо хоть как-то быть готовым, ждать долго не пришлось, видать, тот, кто все это заварил, торопился дело состряпать, пока мои заступники не встряли, опять засов заскрежетал, вошли двое, один, конвоир, такой же деревянный, как те, что меня брали. Другой, в штатском, с таким взглядом, буравчиком, неприятный тип. Видать, писарь какой или мелкая сошка из канцелярии. На допрос, живо, буркнул этот в штатском, даже не глядя. Потащили меня по темным коридорам. Стены глухие, только иногда из-за обитых железом дверей то стон донесется, то удары глухие, видать, рядом с кем-то еще беседовали. Завели в каморку без окон, потолок сводом. Посредине, стол дубовый, тяжеленный, стул, на столе чернильница, бумаги, перья гусиные, в углу жаровня тлеет, жаром пышет и воняет, и железяки какие-то валяются, инструменты, что ли, пыточные, старался туда не смотреть, за столом сидел мужик, не старый, лет 40, глаза какие-то блеклые, как выцветшие, одет строго, в темный камзол без побрякушек, как меня ввели, он медленно голову поднял, оглядел с ног до головы, ни злости, ни интереса, смотрит, как мясник на тушу, фамилия, имя, звание, говорит почти безразлично, голос такой же бесцветный, артиллерийского ведомства фельдфебель Петр Алексеевич Смирнов, отвечаю, ХМ, фельдфебель, дворянин, стал быть, в голосе чуть насмешка проскользнула, а прежде кем был, подмастерьем на Тульском оружейном заводе, ваше высокоблагородие, говорю, подмастерье, Петрушка, значит, криво усмехнулся, и как же ты, Петрушка, из подмастерьев фельдфебели до дворяне выбился за год с небольшим, уж не секреты ли какие заморские знаешь, аль шведу служишь тайно, зато и награды получаешь, вот оно, поперло, сразу в лоб, никак нет, ваше высокоблагородие, аж фыркнул я, служу честно государю и отечеству, а чины и награды получил за работу свою, за пушки новые да станки хитроумные, что армии и флоту на пользу пошли, сам его величество труд мой одобрил, и граф Брюс тому свидетель, граф Брюс, государь, высоко летаешь, Петрушка, следователь пальцем по бумагам стукнул, а вот здесь иное писано, писано, что ты, Смирнов, в доверие втершись, секреты артиллерийские да механические вызнавал, и сведения те передавал агенту шведскому, Егону Питерсу некоему, купцу Нарвскому, а зато деньги немалые брал, серебром и золотом, вот и монеты заморские имеются, при обыске у тебя нашли, что на это скажешь, монеты, те самые, что Клюев с Воробьевым подкинуть хотели, опять их в дело пустили, и купец этот, Питерс, вот и он выплыл, гады, все просчитали, ложь это, ваше высокоблагородие, клевета чистой воды, голос дрогнул от злости, монеты те мне подкинуть пытались, поручик Орлов свидетель, мы тогда Клюева с Воробьевым на воровстве поймали, они и пытались меня очернить, а купца Питерса я раз видел, работу на лесопилке предлагал, да я отказался, почуял неладное, и сразу поручику Орлову доложил, все это проверить можно, проверим, проверим, так же равнодушно протянул следователь, а вот это что такое, он взял со стола несколько пожелтевших листков, моих исписанных моим корявым почерком, с моими же рисунками. Моя тетрадка, точнее, огрызки от нее, записки твои, тут ты подробно расписываешь и пушки наши новые композитные, и станок сверлильный, и про замки фузийные, и даже про слабости укреплений, да где батареи стоят. Зачем тебе, мастеру, такие сведения? Не для шведа ли старался? А, да вот и пометки тут имеются не нашинские. Что за каракули? Кому писал? Вот оно как, украли тетрадь и дописали, всунули туда то, чего и в помине не было. Про батареи я точно не писал, да и шифров никаких не знаю. А мои же записи про недостатки нашего оружия теперь, как донос врагу. Вот твари, да это ж мои рабочие заметки, ваше высокоблагородие. Пытаюсь держаться. Я думал, как оружие наше улучшить, как сподручнее воевать. Нет там секретов никаких, одни размышления. А про пометки не нашинские, впервой слышу. Подлог это, кто-то приписал. Подлог, следователь прищурился, а почерк-то твой, и мысли твои уж больно вольные насчет порядков государевых. Не по чину мыслишь, фельдфебель, больно много знаешь, больно много умеешь для простого мужика. Откуда знания такие? Уж не нечистый ли тебе помогает? Аль шведские инженеры подучили? Признавайся, здесь все скажут. Рано или поздно, он так значимо покосился на жаровню и железяки в углу. Да уж, спорить, толку ноль. Ловушка захлопнулась. У них улики, хоть и липовые, но есть. Мотив, пришили, слишком умный, видать, и желание закрыть дело, на меня все повесив. Доказать, что подлог, не могу. Брюс да царь тут не указ, похоже. Оставалось либо стоять на своем до последнего, надеяться на чудо или что Брюс вмешается, либо вот эти железяки в углу. Требую очной ставки с поручиком Орловым, сказал я, глядя прямо на следователя. Он подтвердит и про монеты, и про купца Питерса, и что я всегда честно служил. Следователь усмехнулся криво. Требуешь? Здесь не требуют, Петрушка. Здесь на вопросы отвечают. А про поручика твоего? Посмотрим. Может, и его сюда пригласим, на беседу. Ты пока подумай хорошенько над своим положением. Время у тебя есть. Пока есть, он кивнул конвоиру. Увести. Меня снова поволокли в мою вонючую конуру. Дверь, бах. Я один. Темнота, вонь и чувства, полная безнадега. Улики состряпали, Орлову пригрозили. Значит, враги мои, не шутка, сильны и ни перед чем не остановятся. Шансов почти ноль. Сколько я так просидел, не знаю. Время тут тянется, не поймешь, час прошел или сутки. В этом каменном гробу все по-другому. Сидел на соломе, тупо смотрел в стену, пытался мысли собрать. Картина так себе. Обвинение, не шутка, улики, хоть и левые, а есть. Брюс далеко. А этот хмырь меня точно расколоть хочет. Дыба светит все яснее. Вдруг снаружи шум какой-то. Голоса, шаги торопливые по коридору. Не такие мерные, как у стражи. Что-то стряслось. Потом, ляск, засов на моей двери. Я аж подпрыгнул. Неужто опять? Дверь настежь, а на пороге Федька. Ученик мой. Глаза красные, сам бледный, перепуганный. А за ним Орлов, мрачный, как туча. Петр Алексеевич, живой. Выдохнул Федька. Ко мне кинулся. Мы уж думали. Тихо, Федот, рявкнул Орлов. Не время сопли распускать. Собирайся, Петр, живо. Ваше благородие, что такое? Меня отпускают? Ушам своим не верю. Отпускают, коротко бросил Орлов, оглядываясь на дверь. Граф Брюс велел тебя забрать. Немедля. Пошли, пока эти ищейки не очухались. Оказалось, Федька, как увидел, что меня гвардейцы скрутили, не растерялся. Смекнул парень, что дело дрянь. И от заводских толку не будет. Никому ни слова не говоря, рванул к Орлову, дорогу знал. Я его посылал пару раз, добежал, поднял тревогу, выложил все как есть, про офицера незнакомого, прогромил, про обвинение. Орлов, говорит, сначала не въехал, а потом понял, дело серьезное. Арест без ведома Брюса или канцелярии нашей, явный беспредел и интрига. Тут же к графу помчался, хоть и поздно было, Брюс принял, выслушал Орлова, ни слова не сказал, только лицо, говорят, каменным стало. Сразу понял, это удар по нему, по его делам. И понял, что действовать надо молниеносно, пока меня тут не обработали как следует или не заставили подписать какую-нибудь липу. Ни минуты не теряя, Брюс велел запрягать карету, взял Орлова, пару своих верных людей, может из шотландцев своих, что на службе русской были, и прямиком сюда, в приказ. Плевать он хотел на поздние часы, на неудобства местных чинов. Он ехал вытаскивать своего человека, своего, потому что мои успехи, это и его успехи, а мой провал, и его тоже. А еще, как Орлов потом сказал, Брюс взбеленился, что кто-то посмел за его спиной такие дела проворачивать, в его вотчину лезть, которую ему сам царь поручил. Это ж ему как пощечина была. Вот так, из-за смелого пацана Федьки до решимости Орлова с Брюсом, у меня и появился шанс вырваться отсюда, пока не поздно. Пошли же, торопил Орлов. Карета графа у входа, и не оглядывайся. Я поднялся с гнилой соломы. Вышли в коридор. Конвоиры, как Орлова увидели, аж расступились. Никто и пикнуть не посмел. Мы почти бегом шли по темным, гулким коридорам приказа. Орлов впереди, я за ним, стараюсь не отставать. Федька рядом семенит, все оглядывается испуганно. Тишина гробовая. Впереди голоса послышались, властные такие. Завернули за угол и вышли в холл перед той самой коморкой, где меня допрашивали. Картина маслом. Посреди холла, граф Брюс, весь застегнутый, строгий, как на параде. Перед ним, тот самый следователь, что меня мурыжил, злющий, как черт. Рядом чин какой-то повыше топчется, что-то лебезит графу. Поодаль, пара адъютантов Брюса и несколько хмурых гвардейцев из местных, явно не понимающих, чью сторону брать. И я повторяю, ваше сиятельство, ледяным тоном чеканил Брюс, глядя на чиновника поверх головы следователя, фельдфебель Смирнов состоит под моим личным покровительством и выполняет особо важное государево задание по постройке новых машин и орудий. Его арест без моего ведома и без санкции высшей есть самоуправство и прямое воспрепятствование делу государственной важности. Но, ваше сиятельство, заискивающий начал чиновник, имелись веские подозрения улики донесения. Мы обязаны были проверить. Проверить, голос Брюса не стал громче, но аж морозом по коже драло. Дознания ведут по правилам, а не хватают нужных государству людей посреди дня по фальшивым доносам. Улики ваши шиты белыми нитками. Записки мастерового, где он об улучшении оружия радеет, вы за шпионские донесения выдать хотите. Монеты заморские, что ему уже подкидывали пойманные на воровстве негодяи, опять в деле. Это не дознание, господа, это фарс и интрига, и я намерен доложить об этом самому его величеству, а также о том, кто сей фарс устроил и кому он выгоден. Чиновник и следователь аж переглянулись. Угроза доложить царю, да еще и намек, что Брюс знает или догадывается, кто за всем стоит, сработала. Физиономии у них вытянулись. Ваше сиятельство, мы лишь долг исполняли, промямлил чиновник. Ваш долг – настоящих изменников ловить, а не дела на честных слуг государя стряпать, отрезал Брюс. Фельдфебель Смирнов немедленно освобождается под мое личное поручительство. Я забираю его с собой. А вы, господа, он обвел их тяжелым взглядом, готовьте подробный рапорт о всем недоразумении. Я лично его рассмотрю. И горе вам, если я найду там хоть малейшую ложь или попытку выгородить истинных виновников. Он повернулся к нам. Орлов вытянулся в струнку. Я тоже попытался как-то выпрямиться. Поручик Орлов, проводите фельдфебеля Смирнова до моей кареты, и проследите, чтобы ему препятствий не чинили. Слушаюсь, ваше сиятельство, козырнул Орлов. Мы вышли из этого жуткого здания на воздух. Питерский ветер мне показался слаще любого вина. Карета Брюса стояла у крыльца. Лакей распахнул дверцу. Садись, Петр, сказал Орлов, подталкивая меня. Федька юркнул на облучок рядом с кучером. Карета тронулась. Я откинулся на мягкое сиденье. Свободен, но радости особой не было, как-то давило все пережитое, и мысль, что был на волосок от гибели, а главное, враг-то мой так и остался невидимкой, непойманным. Когда подъехали к дому Брюса, граф уже ждал в кабинете, жестом отпустил Орлова, а меня усадил напротив. Ну что, Смирнов, начал он без всяких предисловий, легко отделались, на этот раз, но вы должны понимать, это только начало, те, кто за этим стоит, не успокоится. Вы им как кость в горле. Ваши успехи, ваши машины, все это им мешает. Будут бить снова, и бить будут больнее. И что же делать, ваше сиятельство? Спросил я, хмуро глядя перед собой. Делать свое дело, хмыкнул Брюс. Строить станки, лить пушки, улучшать замки. Результат, вот ваше лучшее оружие против них. Чем больше пользы вы государству принесете, тем сложнее им будет вас тронуть, но при этом удвойте, утройте осторожность. Не верьте никому, проверяйте все, держите язык за зубами. И помните, второго шанса я вам, возможно, дать уже не смогу. Если снова попадетесь, пеняйте на себя. Идите, Смирнов, отдыхайте, а завтра, за работу. Государство ждать не будет. Я вышел от Брюса как выжатый лимон. Он прав, расслабляться нельзя ни на секунду. Обратно на Охту мы с Орловым тряслись в коляске молча. Поручик, видать, тоже переваривал слова Брюса и понимал, насколько все серьезно. Сказал только коротко, что строго-настрого прикажет Шлактеру насчет моей безопасности и чтоб работе моей никто не мешал. И чтоб я сразу к нему шел, чуть что не так. Когда наша колымага вкатилась на завод, я сразу нутром почуял, воздух другой. Двор, обычно шумный, галдящий, показался каким-то притихшим, настороженным. Мужики, завидев коляску Орлова и меня рядом, шапки ломали, кланялись, но глаза в сторону и шмык мимо. Ни улыбок, ни обычных шуточек. В воздухе висели напряг и страх. А может, просто дикое любопытство? Слухи про мой арест и такое же внезапное освобождение, да еще что сам Брюс меня вытащил, разлетелись по заводу мигом, как зараза. И народ реагировал по-разному. Кто-то, небось, струхнул, раз уж такого, как я, почти царского любимчика, могли запросто сгрести да в Преображенский приказ упечь, то что про них, простых работяг, говорить. Лучше держаться от этого Смирнова подальше, от греха. Другие, кто мне завидовал или зуб имел за мои новшества, наверняка руки потирали, когда меня взяли, а теперь зубами скрипят, что я снова тут, да еще и под крылом у Брюса, еще крепче прежнего. А третьи, поди, просто не догоняли, что к чему, и решили не лезть. Тяжелее всего было видеть своих. Когда я вошел в мастерскую, теперь уже тройную, расширили ж, там, тишина гробовая. Федька, Ванюха, Гришка, слесаря Иван да Семен, старик Аники, все замерли у верстаков, смотрят на меня, и радость в глазах, и страх, и растерянность полная, лица кислые, поникшие. Ясно было, пока меня таскали, их тут прессовали, стращали, а может и подмазаться пытались, чтоб настучали на меня. Здорово, мужики, сказал я как можно бодрее. Ну что, заждались, работы, непочатый край. Молчат, переглядываются. Первым Федька очухался. Петр Алексеевич, родненький, вернулись. А мы уж думали, осекся, не договорил. Думали, что меня шведам продали. Усмехнулся я криво. Не дождетесь. Недоразумение вышло. Да, гады да завистники хотели палки в колеса вставить. Да только правда на нашей стороне. Сам граф Брюс за меня вступился, а государь наш интриганов не жалует. Так что работаем дальше, с удвоенной силой. Царский заказ выполнять надо. Я обвел их всех строгим взглядом. Слушайте сюда внимательно. Время сейчас такое, ухо востро держать надо. Враги не дремлют, будут пакостить. Из-под тишка, слухи распускать, работу тормозить. Так вот, запомните. Кто языком мелит лишнее или смутными типами водится, спрос будет строгий, без дураков. А кто честно пашет, дело свое знает, того и я не забуду, и начальство отметит. Мы тут не в бирюльки играем, а оружие для победы куем. Понятно. Понятно, Петр Алексеевич. Хором выдохнули они. Мой напор, да еще с именами царя и Брюса, сработал. Врубились, что я не сломался, что сила за мной по-прежнему, и надо работать. Вот и ладушки. Я хлопнул в ладоши. Хватит киснуть. За дело. Федька, Иван, к сверлильному. Чтоб к завтраму запустили. Ванюха, Гришка, ко мне. Чертежи по гранатам до ума доводить будем. Аники, Семен, пилите детали для новых станков. Время не ждет. Зашумела мастерская, ожила. Люди взялись за инструменты, за чертежи. Напряжение чуть отпустило. Весь этот ужас в каземате до холодной души от Брюса намертво вбили мне в башку одну простую штуку. Безопасность, не прихоть, а вопрос жизни и смерти. Хочешь довести дело до конца, да и просто дожить до завтра, надо мастерскую и жизнь свою в крепость превращать. Полагаться только на шишек наверху, глупо, у них свои игры, я там пешка. Самим шевелиться надо, первым делом, к Шлактеру. Орлов ему уже все от Брюса передал, так что полковник, сама любезность, хоть и кривился, видать, что приходится под меня прогибаться. Господин полковник, начал я без обиняков, сами понимаете, после того, что было, без охраны, никак. Дайте приказ усилить охрану моей мастерской и склады рядом, да ни одного солдата для виду, а настоящий караул, человека 4, чтоб менялись, и приказ железный, без моего слова или бумаги от вас с Орловым, никого не пускать, чужих, гнать в шею, и чтоб шмонали всех на входе и выходе, даже моих ребят. Шлактер поморщился. Гуд, Смирнов, распоряжусь, хотя и накладно это, людей от службы отрывать. Но раз граф приказал, будет вам караул. Дальше, сама мастерская. Двери я велел железом обить, замки новые, хитрые, поставил, немец знакомый помог, мастерюга. А вот окна, большие, светлые, но дыра в обороне. Я тряхнул Лыкова, этот теперь меня боялся как огня, на толстые прутья, и кузнец мне решетки сварил на все окна моей цитадели. Мрачновато вышло, как в остроге, зато надежно. Теперь так просто не влезешь. Внутри тоже гайки закрутил. Все чертежи, расчеты, записи, теперь только в моем сундуке, на два замка. Ключи, только у меня. Хватит бумажкам по верстакам валяться. Все образцы, запалы, смеси, тоже подсчеты строгий глаз. Завел журнал, куда все опыты записывал. Доступ в мастерскую, теперь строго. Даже мои ребята, только в рабочее время и по делу. Никаких зевак и болтунов. Посетители, через караулы только с моего слова. Народ, конечно, заворчал, особенно те, кто привык без дела слоняться. Но я был тверд как кремень. Безопасность важнее. Ну и про себя не забыл. Шпагу теперь не снимал. Но против ножа из-за угла или пули шпага, слабый помощник. Попросил Орлова подсобить с хорошим пистолетом. Он поморщился, не положено офицеру просто так стволом щеголять, но обещал пошукать у гвардейцев знакомых. Через неделю принес пару отличных тульских пистолетов, кремневых, с замками что надо, почти как я сам придумал, и пороха с пулями дал. Спрятал в мастерской, а один теперь всегда со мной, за поясом, под кафтаном припрятан. Стрелять-то я умел еще с прошлой жизни, да и на фронте рука вспомнила. Поспокойнее стало на душе, стало и в мелочах осторожнее. Потап, денщик мой, хоть и верный парень, но кто его знает, старался есть только с общего котла, там отраву подсыпать сложнее, или что сам на рынке куплю, воду, только кипяченую. Спал в полухо, пистолет под подушкой. Паранойя, может, но когда тебя из-за стенков тайной канцелярии вытаскивают, поневоле начнешь на воду дуть. Конечно, от всего этого атмосфера накалялась. Мастерская стала как осажденная крепость. Я сам стал замкнутым, колючим, но иначе было нельзя. Надо было выжить и довести дело до конца, а для этого вертеться, быть начеку, ждать удара. Враг не дремал, расслабляться ни на минуту нельзя. Пережив это все и поняв, с кем имею дело, я понял, и перестройку завода надо вести по-другому. Не просто как мастер, а как стратег, что ли. Думать и про технику, и про политику, и про то, как шпионов ловить до саботажников. Мой образцовый участок должен пахать как часы и быть защищенным от диверсии и воровства секретов. Снова взялся за планы и смету, и смотрел теперь совсем другими глазами. Где тонко, где порвется, где легче напакостить или секрет стырить, литейка, плавка, сердце завода. Значит, контроль за шихтой, флюсами, температурой, железной. Внес в план новые печи и запираемую коморку для шихты, особенно для важных плавок, стволы, бронза. Доступ туда, только своим, Шульц, я, может, Федька, и никаких на глазок. Весы точные, ящики мерные, инструкции четкие. И контроль, контроль. Решил ввести должность контролера плавки, чтоб только мне подчинялся. Механический. Станки, это ж самая соль, главная хитрость. Значит, и сюда чужим вход воспрещен. Надо так цех спланировать, чтоб лишние глаза не пялились. Может, даже на куски поделить, с разным доступом. И главное, чертежи. Хватит им по верстакам валяться. Все, под строгий учет, выдавать под роспись, а потом, обратно в архив под замок. Решил Федьку на этот архив посадить, он толковый. Склады. Вот где рай для ворюг. Лыков может хоть на голове ходить, веры ему, ноль. Значит, нужен учет. Простой, но чтоб работал. Придумал бирки вешать на все, что приходит, лес, металл, уголь, с весом, датой, от кого. И расход также строго, куда, сколько, на что ушло. За каждый гвоздь, за каждую доску, отвечай. Ясно, что все не перекроешь, лазейки найдут. Но хоть воровать по-крупному станет сложнее, и ловить будет легче. Надо будет с Орловым и Брюсом это обсудить. Без их пинка эту систему через контору не протащить. Смета. Экономить Брюс велел, да, но на главном экономить, себе дороже, особенно на качестве и безопасности. Лучше выбью у графа денег на хорошую сталь для резцов, на бронзу для подшипников, на замки надежные, чем потом локти кусать из-за поломки или диверсии. Я перекроил смету, порезал расходы на всякую ерунду, типа украшательств, но намертво вцепился в деньги на все ключевое. Аргумент простой: скупой платит дважды, а у нас еще и сорванными сроками да риском для страны. И люди. Люди – это главное, это я теперь точно знал. Мало стены поставить да станки. Нужны те, кто будет на них работать, с головой, честно. Моя школа из трех пацанов – капля в море. Надо было ставить на поток подготовку новых мастеров. Решил включить в план коморку под учебку и бить челом Брюсу, чтоб разрешил молодежь набирать, учить по-моему, да еще и стипендию им платить из казны. Это был самый главный задел на будущее, и для завода, и для всей России. План разрастался, становился все замороченнее. Думал уже про охрану, про учет, про людей. Это была уже не просто работа руками, а настоящее управление. Я из простого мастера превращался в начальника, отвечающего за все, и это было дико трудно, но и интересно до чертиков. Чувствовал, как расту, как мозги скрипят, решая такие задачи, о которых раньше и не думал. Перезагрузка проекта началась. Глава 2. Да, сам государь Петр Алексеевич I наш образец глядел, но тоже был, по чести сказать, макет скороспелый, на живую нитку собранный, лишь бы саму идею показать, что оно вообще заработать может, хотя для всех он был уже готовый. Принцип одобрили, а вот чтобы оно пахало по-настоящему, надежно, пушку за пушкой сверлило, это еще до ума довести надо было. И вот теперь терять время было никак нельзя. Во-первых, надо было всем этим интриганам и саботажникам, которые палки мне в колеса совали, нос утереть окончательно, доказать, что хрен они меня сломают, даже тюрьмой своей поганой. Во-вторых, Брюс прямо сказал, без обиняков: результат давай, никогда рак на горе свистнет, а сейчас. Работа закипела так, что только щепки летели. Мои ребята, отошедшие от шока после моего ареста и воодушевленные, что я снова с ними, да еще и под таким прикрытием, вкалывали от зари до зари. Старик Аники снова над дубовой станиной корпел, доводил ее до ума, направляющие по моей струнной методе выверял, с такой точностью, что сам дивился да приговаривал: ай да наука, Петр Алексеевич, ай да голова. Слесаря над передней бабкой подачи шаманили, подшипники снова притирали, винтовую пару подгоняли, чтоб люфта не на волосок. Тимофей, наконец-то узнал имя старика-кузнеца, все забывал, в кузне потом обливался, доделывал последние кованые детали, рычаги, крепеж всякий. А мои пацаны, Федька, Ванюха, Гришка, скоро их ФВГ буду называть, как юла крутились, таскали, подавали, мастерам помогали, на лету все схватывали, каждое мое слово ловили. Казалось, вот-вот, еще чуток, и этот монстр задышит, заработает уже по-взрослому. Все основные узлы выверены, подогнаны. Оставались последние штрихи: приводной ворот дособрать, заднюю бабку намертво укрепить, сверло финально подогнать. Но, как оно всегда бывает в нашем деле непростом, самая паскудная засада как раз на финишной прямой и поджидала. Хорошо, что на первом запуске в присутствии царя все обошлось. Мы как раз взялись ставить главное сверло, длиннющий стальной стержень с хитро заточенными кромками. Тимофей над ним не одну неделю спину гнул, а я лично за закалкой и цементацией глядел. Тяжеленное оно было, неповоротливое, но вид имело внушительный. Иван с Семеном начали его в пиноль задней бабки крепить, винты подтягивать. И тут... тихий такой, но до дрожи отчетливый, хрусть. Один из выступов на хвосте сверла, которым оно зажиматься должно было, взял да и отвалился к хренам. «Да чтоб тебя!» — только и выдавил Иван, роняя ключ. Все застыли. Я к станку подскочил, глянул на излом. А там металлу-то, труха, неоднородный какой-то, с крапинками темными, зерно крупное. Сразу видать, сталь дрянь. То ли Тимоха кузнец приковки его перегрел сверх меры, то ли с закалкой напортачил, а может и то, и другое вместе. «Тимоха, а ну, топай сюда!» — рявкнул я. Приковылял кузнец, белее полотна, увидел обломок, перекрестился размашисто. «Батюшка ты мой, Петр Алексеевич, как же так, грех-то какой, я ж старался, как ты велел, ковал прилежно калил по всей твоей науке». «Старался он», — процедил я сквозь зубы. «А железо-то какое брал? Помнишь, я тебе полосу давал отборную, из старых государевых запасов, самую что ни на есть крепкую?» Замялся Тимоха, глаза в пол уставил, бороду теребит. «Дык она, батюшка, того извелась вся, а новую голова лыков давеча выдал. Сказал: бери, Тимофей, не сумлевайся, немецкая, самая лучшая, крепче не бывает, лыков. Вот же змея подколодная. Ну, Теперь все стало на свои места. Подсунул, значит, Тимохе фуфло какое-то под видом доброй стали. Знал ведь, паскуда, что сверло – самый ответственный узел. Расчет был простой, как 3 копейки. Сверло ломается при первом же серьезном пуске, станок признают негодным, а меня – болтуном пустомелия и растратчиком денег казенных. И ведь почти сработало, гад. Неужели его нельзя вытурить отсюда? Ладно, разберемся. На Тимоху орать, что с гуся вода, он сам жертва обмана. Надо было срочно выкручиваться. Без сверла вся наша машина, просто груда бесполезного дерева и железа. Ладно, Тимоха, я взял себя в руки. Что было, то прошло. Теперь новое сверло надобно. Быстро. И из самого лучшего железа, какое только сыщется на всем заводе. Понял, самого лучшего. Да где ж его взять-то, батюшка? Опять у Лыкова просить? Он же снова дряни какой подсунет, али вовсе откажет. А мы у него и просить не будем. В голове мелькнула шальная, отчаянная мысль. Помнишь, в цехгаузе старом, где мы железо искали, пушки трофейные валялись, шведские, которые при Нарве еще взяли. Ну, помню, здоровые дуры. А они-то нам на что? А на то, Тимоха, что свети, черти б их побрали, сталь для пушек своих делают знатную. Получше нашей выходит, крепче, чище. Вот из такой пушки и выкуем новое сверло. Пойдем, выберем какую поплоше, что все равно в переплавку просится. Казна не обеднеет, а нам, самое то будет. Идея была дерзкая, пустить трофейную шведскую пушку на сверло для станка, который будет сверлить наши русские пушки. Забавная ирония судьбы. Ничего не скажешь, мы с Тимохой да с парой солдат прямиком на склад трофеев, отыскали там небольшую шведскую полевую пушку, явно в бою покалеченную, ствол поведен, к службе негодно. С Орловым я шепнул словечко, он как про Лыкова и подсунутое железо услыхал, аж зубами скрипнул, только рукой махнул, делай, чтоб результат был, и перетащили мы эту пушку в кузню. Работа предстояла адово, разрубить толстенный ствол, выковать из лучшего куска новый стержень для сверла. Кузнец пыхтел угорно как проклятый, понимая, что второго шанса может и не быть. Я от него почти не отходил, следил за каждым движением, за каждым нагревом, потом, снова закалка, цементация режущей части. На этот раз я лично каждый этап контролировал, никому уже не верил. Через 2 дня каторжной работы, без сна и отдыха, новое сверло было готово. Оно получилось чуть короче прежнего, может, не такое блестящее, но зато металл был виден сразу, плотный, мелкозернистый, звенел чисто при ударе. Мы снова установили его в заднюю бабку, закрепили со всей возможной осторожностью, чуть ли не дышать перестали. На этот раз, тьфу-тьфу-тьфу, все встало как надо. Последний штрих был сделан. Машина была готова к настоящему испытанию. Нервы у всех были натянуты до предела, как канаты. Завтрашний день должен был решить все. Стоили ли чего-нибудь все эти мучения и бессонные ночи, или все было зря и надо снова доводить до ума. Утро выдалось, чисто питерское. Небо низкое, серое, с Невы тянет сыростью, промозгло. А у нас в мастерской, жарко от нервов да от любопытства. С самого ранее народу набилось, вся моя команда тут. Федька, Ванюха, Гришка, аж зеленые от волнения. Слесаря Иван да Семен, по-деловому хмурые. Старик Аники примостился в углу, кряхтит помаленьку. Даже Тимоха-кузнец приковылял, глянуть, как его железяка шведская себя покажет. Солдаты у приводного ворота, как истуканы, команды ждут. На верстаке разложен мой мерительный инструмент, штангенциркуль самодельный, деревянный с железными губками, калибры пробки разного нутра, щуп длинный, канал проверять. Все готово, ждет своего часа. Для пробы взяли один из первых, еще опытных, моих композитных стволов малого калибра. Это который тройной заряд выдержал, крепкий, зараза. Важно было глянуть, как станок справится с обычным чугуном и с моим хитрым литьем, что потверже будет. Ствол мы еле впихнули в патрон передней бабки, кое-как закрепили, потом долго выверяли по отвесам до уровню, чтобы ровно стоял, без перекоса. Заднюю бабку со сверлом подвели к самому торцу ствола. «Ну, мужики, с Богом!» — сказал я. Перекрестился больше по привычке. Солдаты, на ворот взялись, крути, да не дергай, плавно, как учили. 4 солдата навалились на рычаги ворота, заскрипели деревянные шестерни, и здоровенный ствол медленно, важно так, пошел вращаться. Оборот, другой, вроде ровно идет, биения нет, уже хорошо. Шпиндель в чугунных подшипниках туговато идет, правда крутится, хватает пока смазки. Иван, Семен, давай сверло, помаленьку, чуйте металл. Слесаря взялись за маховик ходового винта. Длинное сверло медленно поползло вперед. Я прямо дышать перестал. Вот оно, сейчас, кончик сверла ткнулся во вращающийся торец ствола. Секунду тишина, а потом, такой низкий, ровный скрежет пошел. Есть, стружка пошла, темная, мелкая, обломками падает. Гришка тут как тут, с кистью да миской с салом, смазывать да убирать, чтоб не мешало. Идет, идет, Алексеич, шепотом выдохнул Федька, не сводя глаз со сверла. Пошло дело, станок мерно гудел, ствол крутился, сверло потихоньку, миллиметр за миллиметром, вгрызалось в металл. Скрежет стоял такой рабочий, аж слух ласкал после всех наших треволнений. Я глаз не сводил с процесса. Главное, с подачей не пережать, чтобы сверло не закусило или, не дай бог, не лопнуло. Шведская сталь шведской сталью, а дури в солдатах много, да за температурой следить, перегрев никому не нужен. То и дело кричу, стой подачу, отводи сверло, чтобы Гришка мог как следует стружку выгрести да сальцем свежим канал промазать. Пыли было много, надо будет в будущем решить и это вопрос. Работа шла не быстро, ох, как не быстро по моим меркам, но для здешних времен, это была просто сказка, фантастика, и главное, все предсказуемо. Сверло шло ровненько, как по писаному, не било, не гуляло из стороны в сторону, как на старых-то станках, где вечно с кривым каналом мучились. Час прошел, другой, солдаты на вороте аж взмокли, менялись, под рукавами утирали, слесаря у маховика подачи спин не разгибали, пацаны мои вокруг суетились, команды выполняли. Я сам как прирос к станку, каждый звук ловил, каждый оборот считал. Наконец-то, прошло, всю длину прошло. «Стоп, машина!» – скомандовал я, стараясь, чтоб голос не дрожал. «Отводи сверло!» Сверло медленно вышло из готового канала. Я схватил длинный щуп, маслицем его смочил и осторожно, в канал, провел по стенкам. Еще раз, ну ровно, идеально ровно, насколько тут вообще возможно. Ни уводов заметных, ни овальности этой проклятой, как в стволах, что по-старому сверлили. Стенки гладкие, без глубоких задиров. «Ну что, мужики?» Обернулся я к своим, они все тут, столпились, в глаза мне смотрят, ждут. Получилось, канал ровный, первый настоящий. По мастерской прошел гул, сначала выдохнули все разом, будто мешки с плеч скинули, а потом уж, гомон, смех, радостные крики. Федька подпрыгнул, Ванюху по плечу хлопнул, Гришка лыбился во весь рот, суровые Иван с Семеном в усы усмехнулись. Старый Аники одобрительно крякнул, а Тимоха-кузнец размашисто перекрестился. «Слава тебе, Господи! Не зря, значит, горбатился. Это был наш общий праздник всей команды. Всех, кто поверил, кто не испугался, кто вкалывал тут до седьмого пота. Мы это сделали, сдюжили. Построили рабочую машину. Ну, успех успехом, а его ж надо было закрепить. Да не просто так, а чтобы все эти заводские скептики языки прикусили. Я попросил Орлова, он там подсуетился». Со шлактером перетер, в общем, назначили официальные смотрины конечного варианта станка. В назначенный день у меня в мастерской опять не протолкнуться от начальства. Царя на этот раз не было, слава богу, но публика собралась, а вого, сам полковник Шлактер, новый обермастер, с какой-то ненашинской фамилией, мужик пожилой, осторожный, себе на уме. Начальники цехов набежали, и литейного, и кузнечного, немец Крамерс, их хваленый механик, педант до мозга костей, ну и Орлов, конечно, сияет, как новый пятак. Приплелись и мастера некоторые, из старой гвардии, которые явно с недоверием глядели, мол, видали мы эти фокусы, знаем, чем кончится. Для показа я решил не мудрить с моим композитным стволом, а взял обычную чугунную болванку того же калибра, но отлитую по-старому, как деды лили, чтобы показать, станок и с не самым лучшим металлом справится. Да и разница в сверловке еще виднее была, опять та же шарманка, зажали болванку в патроне, выставили по осям, подвели сверло, солдатики пыхтят на вороте, слесаря на маховике подачи не дышит, заскрежетало, стружка посыпалась, я стою рядом, комментирую, что к чему, вот, глядите, сверло не бьет, идет ровно, подача равномерная, начальство и мастера смотрят молча, а чего им говорить, если сам царь с Брюсом уже дали добро, в станок чуть ли не носом тычутся. Крамерс вытащил какую-то свою немецкую приблуду, на циркуль здоровой похожую, и давай что-то мерить прямо на ходу, ковыряется. Шлактер брови хмурит, Молчит, не лезет. Старики-скептики в углу перешептываются, головами качают, не поймешь, то ли удивляются, то ли все еще не верят. Больше часа эта сверловка тянулась. Наконец, закончили. Готово. Объявляю я. Прошу глянуть на канал. Первым к болванке метнулся Крамерс. Долго он там своим щупом водил, потом калибром этим, пробкой, диаметр на входе и выходе проверял. Выпрямился, на шлактер глянул. Я, герр-полковник. Канал есть прямой, сказал он так, будто сам не верил. Голос дрогнул от удивления. Отклонение зер минималь. Цилиндриситет гуд, ашень гуд для такой машины. Я не ожидал, право слово. Ну, после слов главного умника и скептика, народ притих. Остальные мастера полезли смотреть, щупать, пальцами водить, головами качать. Даже самые упертые консерваторы вынуждены были признать. Канал получился, не чета старому, ровный, гладкий, без задиров и вихляний. А теперь, господа хорошие, говорю я, позвольте уж и ствол того же калибра показать, да только на старом станке сверленый. Его как раз вчерась закончили. Приволокли образец старой работы. Я тому же Крамерсу предлагаю, сравни, будь любезен. Немец опять за свои железки взялся. Через пару минут выпрямился, только головой покачал. Нейн, здесь канал гуляет сильно. Эллипс есть. И поверхность шершавая, как терка. Разница большая, ашень большая разница. Тут и шлактер укрыть было нечем. Подошел он ко мне, откашлялся эдак важно. ГМ, да, Смирнов, машина твоя работает, стало быть, результат налицо. Признаю, дело полезное, государево. А посему, он обвел строгим взглядом присутствующих начальников, приказываю, немедля чтоб приступили к изготовлению копий сего станка. Чертежи у фельдфебеля Смирнова, взять, мастеров толковых ему в помощь выделить, чтобы к концу месяца, минимум 3 таких машины уже в цеху стояло и работало, и чтоб всю сверловку стволов, только на них перевести, старые станки, на слом, выполнять. Даже так, приказ прозвучал четко, без экивоков. Скептики носы повесили, а наши-то, вроде Орлова, аж заулыбались во весь рот. Все, моя технология получила итоговое официальное добро и путевку в жизнь. Победа не маленькая, теперь можно было и дальше двигаться. Главная заноза, мешавшая делать нормальные пушки, начала выходить. Приказ шлактера про копии станка и новую технологию, это как зеленый свет дали. Теперь главное было темп не сбавлять, а только наращивать. 20 станков, как царь-батюшка велел, мы, понятно, к завтраму не состряпаем, но 3 штуки до конца месяца, как полковник приказал, эта задача вполне посильная, если с умом взяться. Но я ж не дурак, понимал, сам на все руки не разорвусь, и станки новые клепать контролировать, и со стволами этими композитными разбираться, теперь-то, с ровной сверловкой, самое время за них браться всерьез, и гранаты с картечью на ум доводить, да еще и эту канитель с перестройкой заводского участка на себе тащить, одному такое не потянуть, никак. Значит, надо было дело раскидывать, людям доверять, в первую голову, моим ребятам, которые за это время из желторотых птенцов уже вполне в толковых помощников выросли. Я собрал свою бригаду, ФВГ и слесарей Ивана с Семеном. Ну что, орлы мои, сами видели, начальство нашу машину признало. Теперь надо такие же строить, да поскорее. Дело государственное, ответственное. Посему так, назначаю старшими над постройкой новых станков. Федота и Ивана, глянул на своего лучшего ученика и самого толкового слесаря. Ваша задача, по моим чертежам, вот они, на бумаге, как положено, разжевал как мог, всю работу поставить. Федот, за тобой общая сборка и с плотниками стыковка. Иван, на тебе все железо, подгонка, чтоб механизмы работали. Семен, Аники, Тимофей, вам в помощь будут. А вы, это я Ваньке с Гришкой, пока на подхвате у них, но и свой кусок работы получите. Ванька, размеры да качество деталей по шаблонам проверять будешь. Гришка, за инструмент отвечаешь, резцы там, сверла подготовить, наладить. Сдюжите, переглянулись они, на лицах и гордость, что доверил, и страх, осилит ли. Сдюжим, Петр Алексеевич. Первым нашелся Федька, вытянулся. Не подкачаем, постараемся, басовито прогудел серьезный Иван. Вот и ладушки, хлопнул я, чертежи вот, подробные. Ежели что не ясно, ко мне бегом, но старайтесь и сами башкой работать. Вы теперь зачинатели нового дела. Шаг, конечно, рисковый был, пацанам, по сути, да простым мужикам такое сложное дело доверить. Но я в них верил, да и понимал, Только так и можно настоящих мастеров вырастить, которые потом сами смогут дела делать. Я-то присмотрю, подскажу где, но основную лямку они теперь должны были тянуть сами. Сам же я теперь мог наконец-то с головой уйти в другие дела, не менее важные. Во-первых, стволы композитные. Теперь, когда их сверлить по-людски можно стало, ровно и точно, пора было всерьез думать, как их на поток ставить, особенно для калибров покрупнее, корабельных да осадных. Надо было до ума доводить и литье этой трубы внутренней из моего чугуна с секретом, и ковку бандажей, и как их насаживать правильно, и с термообработкой этих дур разбираться. Работы, конь не валялся. Во-вторых, боеприпасы. Тут тоже работы, непочатый край. Гранаты ручные да картечь. Гренадеры-то у нас уже есть, молодцы бравые, спору нет, царь их жалует, формирует. Только вот чем они кидаются, это ж слезы порой, а не оружие. Опытные-то образцы мы с ребятами на коленке слепили, себя вроде неплохо показали на пробах, но это ж штучный товар, а надо тысячи, десятки тысяч, чтобы у каждого гренадера подсумки ломились, и чтобы артиллерия картечью могла вражью пехоту косить не хуже доброй косы. А как их сейчас делают? Гранаты эти, шары чугунные, кое-как отлитые, один толще, другой тоньше, как оно рванет и куда осколки полетят, одному богу известно. Хорошо, если врага зацепит, а то ведь может просто пшикнуть или наоборот, рвануть так, что и своих покалечит. А фитиль этот проклятый, зажигаешь его от жаровни или своего же мушкета, суешь в запальное отверстие, а он то горит так быстро, что и кинуть не успеешь, то тухнет на полпути, то вообще в руке бабахнет, не дай бог. Видел я таких счастливчиков без пальцев. Надо ж не просто шары ляпать, а чтоб каждая граната была предсказуемой, как восход солнца, и по весу, и по времени горения запала, и главное, по убойности, чтобы гренадер наш знал, запалил, метнул на счет три, и врагу точно хана придет, а не ему самому или товарищу рядом. Что тут можно придумать, исходя из местных реалий? Литье корпусов наладить, это раз, и не абы как, а по единому образцу, с одинаковой толщиной стенки. Может, даже вот мысль, может, на внутренней или внешней стороне формы сделать насечку, неглубокие такие бороздки, крест-накрест, тогда чугуний при взрыве будет лопаться именно по этим линиям, давая больше осколков нужного размера, а не 2-3 крупных куска и кучу бесполезной пыли. Надо пробовать. Это ж не бином Ньютона, а простая геометрия и знание, как металл себя ведет. И запал, чтоб его. Я все с этим терочным вариантом мудрую, как бы так сделать, чтоб чиркнул им о дощечку с составом, как спичкой, хотя спичек тут еще лет 100 не будет, и он загорелся. Сложно пока, материалы не те, то сера нечистая, то фосфора белого днем с огнем не сыщешь, да и опасно с ним работать. Но фитиль-то обычный, пороховой, и тот можно до ума довести. Во-первых, сам шнур делать стандартный, ровный и с пеньки хороший. Во-вторых, состав пороховой для пропитки, тоже строго по рецепту, чтобы горел равномерно, не чихал, не газ. И может, его еще лаком каким покрывать или воском пропитывать, чтобы от сырости не так отмокал, и втулку деревянную точить под запальное отверстие, чтобы фитиль в ней сидел плотно, как влитый, и время горения было всегда одинаковым. Это ж элементарно, Ватсон. Ну, то есть, элементарно для меня, а тут целое открытие будет. А картечь, тоже песня та еще. Насыплют в мешок или прямо в ствол пушки обрезков железа, гвоздей каких ржавых, шаров кривых с литейного двора. Оно и летит потом куда попало, а то и ствол дорогой дерет, царапает. Эффект вроде есть, но какой ценой? Тут тоже голову приложить надо. Вместо мусора, лить стандартные шарики чугунные или свинцовые. Маленькие, но одного размера и веса. И не в мешок их пихать абы как, а в картуз. Точно, в картуз. Сшить из холстины плотно или даже кожи мешочек по калибру пушки, набить его этими шариками ровным счетом, завязать крепко. А снизу еще и пыж деревянный присобачить, шпигель называется, чтоб пороховые газы его толкали ровно. Вот тогда оно полетит кучно, снопом, как из дробовика хорошего, чтоб направленным ударом смерти било по наступающему супостату. Под все это ж отдельные избы нужны, светлые, сухие, и подальше от кузни до литейки, боже упаси. Где порох лежит, там тишина должна быть и порядок строжайший. Один чих с огнивом, и от всего нашего славного завода одни головешки останутся. Людей опять же учить надо специально, чтоб не абы кто этим занимался. Люди аккуратные, ученые, как тут говорят, чтобы знали, как с порохом обращаться, как запалы вставлять, как картузы эти вязать. Тут спешка и разгильдяйство, прямая дорога на тот свет, и хорошо, если только себе. Да, задач громадье. Но если наладить массовый выпуск вот таких, улучшенных гранат и картечи, это ж какая подмога будет армии. Гренадеры станут настоящей элитой штурмовой, а артиллерия сможет пехоту вражью выкашивать рядами. Это тоже часть победы, и немалая. Ну и, в-третьих, та самая перестройка завода. План-то Брюс одобрил в общих чертах, но теперь его надо было в чертежи рабочие переводить, для зданий, фундаментов, трансмиссий этих всяких. С подрядчиками толковать, материалы у Лыкова выцарапывать, этот гад хоть и притих после выволочки, но все равно палки в колеса совать будет, я чуял, и чего его не турнут-то, явный же саботажник, за самой стройкой приглядывать. Задач навалилась, голова пухнет, но теперь хотя бы команда была под боком, ресурсы какие-никакие выделили, начальство добро дало. И главное, цель была ясна как божий день, сколотить здесь, на Охте, такое производство, чтобы армия и флот наши новое оружие получили, с которым не стыдно и супостаты бить. Следующий этап начинался. Знал бы я, какой завтра денек будет, не уснул бы. Глава 3. Ну да, сверлильный станок, это, конечно, настоящий прорыв для здешних мест. Но моя ставка была на другое, на мои слоеные пирожки, композитные стволы. Первый опытный образец показал себя просто блеск. Тройной заряд пороха выдержал и даже не крякнул. Теперь оставалось самое сложное. Перейти от этой единичной, вылизанной вручную пушки к ну, пусть не к конвейеру, но хотя бы к маленькой серии. И вот тут-то начались самые настоящие пляски с бубном и шаманские камлания. Одно дело, это когда ты сам, лично, под молитву и матюки, вынянчиваешь одну единственную трубу, подгоняешь под нее бандажи, собираешь все по 100 раз перепроверяя. И совсем другое, поставить эту канитель хоть на какой-то поток. Проблемы полезли просто отовсюду, как тараканы из щелей на свет. Первая засада – стабильное качество чугунной начинки. Мои литейщики под началом Шульца, конечно, молодцы, освоили плавку чистого чугуна с флюсом, но вот чтобы раз за разом получать одно и то же качество, фиг там. То температура в печи скакнет, то шихта, смесь руды, угля и флюса, кривоватая попадется, этот Лыков, черт бы его побрал, так и норовил подсунуть руду с какой-нибудь дрянной жилы, подешевле. То форма песчаная где-то обвалится при заливке. В итоге, из 10 отлитых труб, дай бог, 5-6 проходили мой драконовский контроль, чтобы без раковин скрытых, без трещинок, и структура металла чтоб была как надо, мелкозернистая. Остальное, брак, обратно в печь. А это ж время, и дефицитный материал жжется впустую, жуть. Вторая головная боль, точная обработка этих труб. Моя первая токарка пыхтела, крутилась, но была одна одинешенька. А чтобы хоть какой-то темп взять, нужно было еще пару таких же, как минимум. Федька с Иваном их и ковыряли, собирали по моим прикидкам, но дело шло черепашьим шагом, то одно достать не могут, то другое подогнать не получается из местных материалов. Пока же приходилось гонять единственный станок в 3 смены, без продыху. Я туда поставил толковых ребят из моей импровизированной академии, обучал их прямо на ходу. Но куда им до Федьки, руки еще не те, глазомер хромает. Чуть резец не под тем углом выставил, чуть с подачей переборщил, рука дрогнула, и все, пиши пропало, труба запорота. А ведь каждая такая чугунная дура, это часы работы тот самый чистый чугун, который нам потом и кровью дается. Третья проблема – бандажи. Сковка и обработка этих железных колец тоже была целая песня. Тимоха кузнец в своей кузне старался, аж дым коромыслом стоял. Тут нужна была работа почти ювелирная, а слесаря-то не все такие глазастые да рукастые нашлись. Ну и четвертое, самое эффектное и, чего уж там, самое стрёмное, это сама сборка, горячая насадка бандажей. Представьте, раскалить до красна массивное железное кольцо, а оно тяжеленное, зараза. Потом быстро-быстро, пока не остыло, тащить его и аккуратненько, равнёхонько насаживать на холодную чугунную трубу. Попасть точно в свое место, без малейшего перекоса. А потом стоять рядом, затаив дыхание, и смотреть, как оно остывает, сжимаясь и намертво обхватывая трубу, создавая то самое спасительное напряжение. Одно неверное движение, чуть рука дрогнула, перекосил, и все, вся предыдущая работа коту под хвост, ствол испорчен. А то и хуже бывало, бандаж мог и лопнуть при остывании, разлетевшись раскаленными осколками, не дай бог кого покалечит, или чугунную трубу повредить, трещина пойдет, и все насмарку. Пришлось целую науку разводить, клещи специальные конструировать, чтобы эту раскаленную тяжесть таскать, оправку вертикальную соорудили, чтобы трубу ровно ставить, шаблоны всякие придумали для контроля посадки. Позвали самых дюжих и расторопных мужиков из кузни, но все равно, каждая такая операция была чистой воды лотереей и требовала моего личного присутствия и неусыпного контроля. Без моего глаза тут никак нельзя было обойтись. Налаживание производства этих моих пирожков шло медленно, мучительно, со скрипом и через пень-колоду. Брака, море, нервов, вагон и маленькая тележка. Я-то, конечно, понимал, что иначе и быть не могло. Технология для них абсолютно новая, люди необученные, материалы, ну, скажем так, далеки от идеала, если не сказать хуже. А время-то не ждет. Сроки поджимали, царь Петр уже нетерпеливо постукивал кулаком по столу, фигурально, конечно, но давление чувствовалось, да и Брюс, куратор наш, нет-нет да и намекал. Ну как там наши чудо-пушки, готовы? Приходилось буквально дневать и ночевать в этих сараях, которые мы гордо именовали цехами. Сам показывал, на пальцах объяснял, за каждым шагом следил, где надо и прикрикнуть мог, а то и покрепче словцо завернуть, без этого никак, где дело шло хорошо, обязательно хвалил, пряник тоже нужен, не только кнут. Медленно, шаг за шагом, набивая шишки и учась на своих же ошибках, но дело все-таки тронулось. Мы искали оптимальные режимы, как лучше плавить чугун, чтоб почище был, как ковать бандажи без косяков, как точить поточнее, как собирать понадежнее. Процент брака потихоньку снижался, и вот они, первые ласточки, несколько десятков готовых композитных стволов, пока небольшие, шестифунтовочки, но они уже лежали на складе, редком, ждали своего часа. Видок у них был, конечно, суровый, непривычный, не чета гладким, изящным бронзовым пушкам, грубоватые, составные, со следами ковки и обработки. Но в этой их корявой и крепкой мощи уже чувствовалась незнакомая здесь сила инженерной мысли из будущего, помноженная на местное русское упрямство и пот, льющийся ручьями. Мы это делали.